Глава вторая. Пятница, 31 декабря 2010 года, ближе к вечеру. Гамма, Москва, Зеленодольская улица. Руки вверх, барышня, и без фокусов. Будь на месте Таты любая иная сотрудница КГБ, пусть даже имевшая богатый опыт спецтренировок, ей пришлось бы прибегнуть к типично женским уловкам в такой-то ситуации. Но Вернева была не просто иной, а возведенной в степень. Мгновенно выйдя на сверхскорость, она отшагнула и развернулась. За ее спиной стояли двое милиционеров в форме стального цвета. Один, рослый, с пышным чубом, выпущенным из-под заломленной на бок ушанки, стоял подальше, демонстративно засунув руки в карманы полушубка. А другой, невысокий и коренастый, при погонах сержанта и со смуглым лицом восточного типа, топтался в паре шагов от девушки, обеими руками тиская табельный ПМ. В черных вытаращенных глазах азиата пульсировали испуг и натужное торжество. Ствол подрагивал, а с крупных, словно накачанных губ, срывался шепот: «Ай, шайтан, баба! Ай, шайтан!» Всю эту диспозицию Тата запечатлела за ничтожную долю секунды. Веки сержанта еще не дрогнули, чтобы моргнуть, а правый женский сапожок уже мелькнул, выбивая оружие. Продолжая движение, майор крутанулась, и левая нога впечаталась в пухлую щеку ориентала. Тот исполнил кувырок назад. И Вернева замерла, выходя из состояния субакселерации, и рядовой, стоявший подальше своего излишне рьяного командира, наконец-то смог увидеть девушку, а не размытый вихрь. Зубасто улыбнувшись, он скинул руки вверх. «Сдаюсь, сдаюсь!» И восхищенно выдохнул. «Ну, класс! Вы только не обижайтесь на Ваську, он из Душанбе и уж больно ретив!» «Ваську?» — улыбнулся Тата, склоняясь над поверженным. «Вообще-то его Базиль зовут по-ихнему, но мы по-своему, по-нашенски!» И Вернева приложила пальцы к шее Василя. Ощутив заполошенное биение, кивнула успокоенно и села и нажала пару точек за ухом и на затылке бравого сотрудника милиции. Тот замычал, болезненно морщась, завозился, затучил ногами в начищенных ботинках. «Что?» — выдохнул Василь. «Где?» «Вы прогнали хулигана», — четко выговорил Тата. «Он вас ударил. А вы пригрозили ему оружием, и нехороший человек бежал». Подняв голову, девушка показала глазами рядовому на Макаров, тускло отблескивавший в бурой траве. Рядовой понятливо закивал и подобрал оружие. «Меня защитили!» Ее голос стончился, переходя в слезливый всхлип. Сержант сразу приободрился, закряхтел, пытаясь встать, и Чубатый с готовностью подхватил старшего по званию, незаметно сунув пистолет ему в кобуру. «Ах, чекартами хором!» — скривился Пасиль, грузно поднимаясь с колен. «Как-то мне нехорошо!» «Давай, козлику, Вась!» — со смешным участием заворковал Чубатый. «Посидишь, отдохнем, а мы потом рапорт все как было распишем. Зуб даю, сам товарищ Гордеев похвалит. Ты ж знаешь, товарищ полковника!» Сержант лишь уныло кивал, еле переставляя ноги. Небитые вместе с Татой устроили битого на заднем сиденье милицейского УАЗика и заботливо притворили дверцу. «Уф!» — вытолкнул рядовой, поправляя шапку. «У нас в деревне кот был, Васькой звали, до того ленивый. Развалится на крыльце и спит. Пока не пнешь, фиг сдвинется. Зато как жрать дают, бежит, аж топочет. Один раз, помню, матушка ведро с парным молочком поставила на ступеньку. Так котяра локать вздумал. Мать его, как пнет! Васька с мявом улетел. Но у вас, конечно, куда красивше вышло». «Вас как звать, дядя Степа?» — улыбнулся Тата. «Меня-то», — покраснел ее визави, — «а, смеяться не будете. Меня вообще-то Тихоном кличут. В честь деда назвали. Он на войне без вести». «Чего ж тут смешного?» — вздернула брови девушка. «Имя как имя. Мужицкое, коряжестое такое». «Ага», — воспиял Тихон. «А вас как?» «Ирина», — улыбнулась Вернева, протягивая руку. Милиционер осторожно пожал изящную кисть. «Ирин», — несмело заговорил он, — «а давайте я вас угощу хоть, ну так, в качестве извинений за ЧП. Васька просто напугался, что-то там в кустах засветилось, будто сварка». «Да ладно, чего там?» — отмахнул Стата, изображая беспечность, и мило улыбнулась. «Угощайте». «Ага», — обрадовался Тихон, тут же смущаясь. «Только ресторанов тут нету, зато шаурма просто объедение. Там какой-то родич Василия крутится. Ага, так у него все по-честному, и чисто, не скажешь даже, что таджик. А уж кофе варит», — он закатил глаза, — «куда твой Бористе?» Наталья не стала поправлять нечаянного знакомца, а просто зашагала рядом. Она уже на месте, и хостел смертницы почти рядом, минут 15 ходу. Вот только спешить не надо. Лучше подготовиться как следует. Линкольн верно говаривал: если от меня потребуют срубить дерево за 8 часов, я потрачу 6 часов на то, чтобы заточить топор. Кафешка старого Азиза и впрямь выглядела опрятно. Здесь столовались дальнобойщики и студенты, гастарбайтеры и понаехавшие. Бывало, и коренные москвичи заглядывали. Толстый и румяный повар обходился без изысков и без тех кулинарных извратов, коими кичились модные ресторации. Зато выходило у него очень вкусно. Тата чуть ли не урчала, поедая шаурму, и лаваш, и зелень, и мясо все радовало свежестью и умелой готовкой. А уж кофе... Такой пахучий и духовистый напиток можно было, наверное, отведать, ну, разве что в хижине бедуина, знающего толк в кахе. «Спасибо, Тихон», — выдохнула девушка, — «накормили и напоили». Милиционер гордо заулыбался, но его губы тотчас же дрогнули, сникая. «А мы еще увидимся, Ирина!» — с надеждой выговорил он, тут же заспешив, понижая голос. «Эй, я не спрашиваю, где вы служите?» Тревожный рядок кольнул Верневу, но она тут же вернула поколебленное равновесие. «И не нужно спрашивать, Тихон!» — твердо сказала девушка. «А насчет увидеться?» Она пожала плечами. «Кто же его знает? Жизнь наша полна неожиданностей. Пока!» Гибко встав, Тата накинула шубку. Мужчина расширил глаза, только сейчас заметил. «А почему вы без шапки? Минус, хоть и небольшой, но все же...» «Хм, и вправду, чей-то я...» Девушка сморщила носик и легонько засмеялась. «Спасибо за совет, Тихон. Пока!» На полдороги к хостелу избушка Тате попался торговый центр. Видимо, хозяева ТЦ людьми были прижимистыми, поэтому ни на раздвижные двери, ни на эскалаторы не тратились. Но и чужестранные бренды в центре не светились. Наталья усмехнулась. Однажды она купила в Гамме стильную сумочку, якобы от Луи Виттона. На самом деле пошили ее в Гонконге, в одном из бесчисленных мастерских Коулун-Сити. Но даже матерый эксперт не смог отличить подделку от подлинника из элитного бутика. Будки, торгующие исключительно лакшери и хайлайт. И какой тогда смысл переплачивать? На втором этаже, в отделе, где царствовала снежная королева, Тата долго крутилась перед зеркалом, примеряя то один головной убор, модный в этом сезоне, то другой, и прикупила себе шикарную ушаночку из рыжьего лисьего меха с кожаным верхом, отдав за нее аж 7 000 рублей. Цена немалая, но уж больно роскошно смотрелась в шапке майор госбезопасности. А деньги имелись. Начальство щедро отстегнуло на карманные расходы, да и Михаил Петрович сунул в карман дубленки пару сотен зеленых. Поймав удивленный взгляд Таты, сказал, что пригодится. Спустившись на первый этаж, где мигали рекламные панно, а самые разные композиции, изливаясь из динамиков, сшибались в какофоническом месилове, майор заметила неприметный магазинчик оптики. Хозяин, унылого вида мужчина в очках, не просто торговал биноклями, подзорными трубами и телескопами, а жил в преломленном мире линз и зеркал. Выслушав задушевную лекцию об изъянах и достоинствах 40-кратного широкоугольного бинокля «Левенгук», Вернева рассталась еще с 3000, вышла на улицу и бодро зашагала к цели. Хостел-избушка занимал весь верх бывшего универмага, выстроенного из белого силикатного кирпича. Еще в лихие 90-е новые хозяева отказались от витрин, заложив их до половины уродливыми шлакоблоками, зато поверху выставили пластиковые окна с наклейками «Мады и МЧИНа». Скупость подвела новых русских. Рамы погнуло и перекосило. Летом форточку не откроешь, зато зимой поддувало в щели. По этой или по иной причине, но первому этажу фатально не везло. Каждый год его сдавали в аренду новой ООшки. И овощами здесь промышляли, и сантехникой, и тканями. Но любой бизнес неизбежно увидал и чах. Вот и сейчас полы витрины были оклеены распечатками с принтера, жирными черными буквами уговаривали, улащивали, заклинали: «Аренда!». Хостел-избушка располагался на втором этаже, но и там не шли дела. Большая часть номеров, заставленных в казарменном стиле, обшарпанными двухъярусными кроватями, пустовала. Светилось лишь одно окно из пяти. «А если я опоздала?» — похолодела Тата. «И бомбистка уже ушла!» Беспокойство натягивало нервы, а подступающая темнота нагоняла страх и тоску. «Неужели все зря?» «Да нет же, нет!» — изнывал рассудок в тягучем ожидании. «Эта мерзавка должна быть на месте! Еще часа три, как минимум, должна!» Пока Тата ломко шагала по обледенелому тротуару, припорошенному золой, она старалась не обращать внимания на ночлежку по ту сторону улицы, а теперь усиленно вертела головой, изыскивая подходящее место для наблюдения. «В принципе, неплохой наблюдательный пункт», — подумала девушка, сворачивая к бывшему продуктовому магазину, точно такому же типу кубу советских времен, что и универмаг напротив. Здания уродцы смотрели друг на друга, как разлученные близнецы. Только экс-гастроному не меняли исходный статус, лишь перекрестили в пятерочку. К неудовольствию Таты в супермаркете не гомонила толпа, закупая ингредиенты для новогодних рецептов. Всего человек 10 суетилось, запасаясь хлебом и звякая спиртным. «Не затеряешься, не прошмыгнешь». А если уж организовывать НП, то на втором этаже, где кучкуются бухгалтеры и товароведы. Тате даже не пришлось прибегать к ведьминским штучкам. Достаточно было нацепить маску скучающей надменности и уверенно прошагать к лестнице. Никого. Лишь старенький сутуленький охранник в черной мешковатой форме с нелепым «секьюрити» на спине подремывал на лавочке, делая вид, что разбирает и плющит картонные ящики. Мимо, грохоча тележкой, прошаркал молодой грузчик, смахивающий на качка. Его шаткая походка выдавала изрядный градус. Наверное, и уходящий год проводил, и новый встретил неофициально. Суетливая дама, прижимая к трясущемуся бюсту кипу бумаг и вздрагивая жирным лицом, торопливо спустилась по гулким ступеням, но лишь мазнула по Иверневой краем глаза. А вот престарелый секьюрити вдруг решил проявить бдительность. Оторвав тощий зад от лавки, он строго заблеял: «А вы куда, гражданка? Туда нельзя!» Тата выбросила ладонь перед морщинистым, скукоженным лицом блюстителя и резко и властно сказала: «На место! Спать! Забыть!» Недреманный страж рухнул на скамью, приваливаясь к крашенной зеленым стене, и обмяк. «Зеленый цвет, зеленый свет». Сбежав по лестнице, майор стремительно зашагал по коридору, почти сразу обнаружив искомое — туалет, выходивший окном на улицу. Правда, объект МЖ предназначался для служебного пользования и был заперт на ключ, но в бездонной дамской сумочке и на замок управа нашлась. На раз-два и готово. Закрыв дверь на щеколду, Тата подбежала к фрамуге, наполовину замазанной белым, привстала на цыпочки и навела бинокль, надеясь застать ту, за чьей жизнью пришла. Тусклый желтый свет по-прежнему переливался лишь из одного единственного окна избушки. Раздернутые занавески не прятали убогий интерьер. «Черт!» — обронила Ивернева. По пустой комнате шлепал босиком небритый мужик в кальсонах и майке от алкоголички. Налив воду в стакан из графина, он пил ее, давясь и морщась. Тата снова отпустила черта, и тут же зажглось второе окно. Бинокль Левенгук дернулся влево, и майор Ивернева шарахнулся от испуга. Прямо на нее смотрела девица в черном. Худущая, с плоской грудью и длинной шеей, она сцепила ладони, будто в раздраженной мольбе. Тонкие пальцы шевелились, как паучьи лапки. Ярко накрашенные губы дергались, то и дело выжимаясь в злую усмешку, а влажные глаза сочились пугающей чернотой. Похоже было, что всю нелепую, угловатую, костлявую фигуру террористки переполняла сатанинская ненависть. Вот бомбистка опустила веки, приглашая темный огонь зрачков, оскалила крупные белые зубы. Тень скользнула по запавшим щекам, и девицу сотряс хохот. Задрав голову к потолку, она запустила пальцы в сосульки немытых волос, разворошила их и внезапно сникла, безвольно опустила руки. Простояв так минуту, смертница равнодушно наклонилась, сгибая узкую спину. Сквозь тонкую водолазку проступил гребень позвоночника и с усилием подняла пояс шахида. Напрягаясь, она крутила талию страшной связкой тускло-блестящих цилиндров, затянула потуже ремешки. Мрачно улыбаясь, воткнула проводки в пряжку дистанционного взрывателя. Тот замигал кровавым огоньком. «И чего я жду?» — встрепенулась Тата. «Скоро совсем стемнеет!» Отложив бинокль, прислушавшись к глухим голосам и шагам, доносившимся из коридора, майор достал мобильник. Нужный номер набрали заранее, еще в Альфе. Вот она, череда убийственных цифр. На какую-то секунду Ивернева овладела понятной слабостью и нерешительность. Одно дело убить врага в бою, и совсем другое — привести в исполнение смертный приговор. Тата усмехнулась, взглянув в облупленное зеркало, висевшее на стене из белого кафеля. Перед глазами пронеслись кадры оперативной съемки. Мертвые тела, лужи крови, искаженные мукой лица. Палец бестрепетно нажал на вызов. «Сдохни!» Черный силуэт за окном мгновенно обратился в шар тугого яростного пламени. С оглушительным грохотом, вышибая раму, выламывая кирпичи, обрушивая стены и перекрытия, огонь вырвался наружу, словно нечистая сила, выпущенная из пекла. Пискнув, Наталья шарахнула в сторону, и в следующее мгновение воздушная волна докатилась до пятерочки, и стекла вылетали с пушечными хлопками, дробясь сверкающее крошево. Гром взрыва стих, расходясь ракочущим эхо, и тут же прорезались крики ужаса и боли. Тата, скользя и скрипя подошвами по битому стеклу, поспешно выбежал из служебного санузла спасать, помогать, врачевать. «Задание выполнено», — билось в голове. «Задание выполнено». Вечер того же дня, Гамма, Москва, Манежная площадь. Ивернева здорово устала, хотя народ в пятерочке пострадал не сильно, испугался больше. Кого-то порезало стеклом, кто-то упал и ударился. Одного мужичка крепко приложила бутылкой водки «Финляндия». Молоденькая продавщица обмотала ему голову бинтом. Хотела уже вскрыть сосуд, чтобы продезинфицировать рану, но пострадавший шибко возмутился подобным кощунством, да так и пропал вместе с бутылкой. Просканировав себя, Тата пришла к выводу, что ее утомление от нервов, и решила, пора уходить. А на той стороне улицы машин понаехала. И МЧС, что-то вроде центральной аварийной службы в Альфе, и милиции, и скорые. Синие да красные огни так и кружатся, метут по снегу, по стенам, по лицам оперуполномоченных. Под шумок Наталье удалось незаметно улизнуть. Она сбежала вместе с хихикающей студенческой парочкой. Тем тоже неохота было задерживаться и обрекать себя на нудные расспросы за час до полуночи. На станции метро Кузьминки Наталья до того задумалась, что пропустила поезд. Душа и ум не сошлись. Ведь если рассуждать логически, в понятиях дисциплины и долга ее путь должен лежать в знакомую гостиницу «Сокольники». Она там всегда отсыпалась во время визита в Гамму. Но Тата приняла иное решение и отправилась на Манежную площадь. Почему ее потянуло на место преступления, хоть и предотвращенного, она понимала смутно. Убедиться, что все в порядке? Да нет. И так было ясно, что уже никакая сволочь не испортит людям праздник, а черная вдова отправилась к Басаеву с Дудаевым. Выйдя на станцию «Охотный ряд», Наталью у входа в подземный вестибюль столкнулась с Михаилом Гариным, живым и невредимым. Правда, выглядел он не очень. Постоянные разлады в семье вредят здоровью не меньше курева и пьянок. Тате хватило одного взгляда, чтобы понять. Миновавший ее мужчина прожил жизнь без любви. Он был сдержан и хмур, но симпатичный. В ее вкусе. А толпа вокруг шумела на все лады. Люди кричали, пели, смеялись, радуясь жизни и наперебой поздравляя друг друга с Новым годом, с новым счастьем. Понедельник, 2 января 2011 года. Вечер. Альфа. Новощелково, проспект Козырева. Обратная абаркация прошла в штатном режиме. Никакой машины времени под рукой у Таты не было, да и к чему она? Можно же просто загоститься в Гамме на пару дней и переправиться в Альфу обычным путем, транспозитируясь. Ивернева фыркнула и покачала головой. Надо же, как быстро человек привыкает к небывалому, воистину фантастическому. Подумаешь, мол, переместиться из одного пространства в другое, делов-то. Загорелось зеленое табло, и дверцы альфа-ретранслятора с шипением ушли в пазы. А следующим звуком, достигшим ушек Таты, стали бурные аплодисменты встречающих. Растерявшаяся Ивернева замерла, узнавая Путина, Москалькову, княгиню Михаила. И все улыбались ей, кивали приветливо. Собравшись, Тата приблизилась к Татьяне Николаевне и четким, позванивающим от волнения голосом, отрапортовала. «Товарищ начальник управления службы безопасности сопределья в Бете! Докладывает майор Ивернева! Задание выполнено!» Москалькова шумно выдохнула и облапила товарища майора, воркуя. «А я и не сомневалась! Никто из нас не сомневался!» «Мы только переживали за вас, Наталья Мстиславовна», — сказала, посмеиваясь Путин. «Все время держали пальцы скрещенными и стучали по дереву». «А я еще и плевалась», — гордо произнесла Елена Фолливин, сразу уточняя, «через левое плечо». «За успех надо выпить, товарищи», — решительно вмешался Гарин, «а то как-то не по-русски получается». Все оживились, задвигались. Председатель КГБ СССР лично откупорил шампанское и разлил по бокалам. «За вас, товарищ майор!» — шутливо прищурился он. «За победу!» Граненые сосуды сошлись с тающим звоном. «А закусь!» — спохватилась Москалькова. Ее сиятельство сделало величавый жест в сторону резного столика. «Извольте!» — ухватив бутылку за горлышко, она глянула на этикетку. «Полусладкая!» «Рекомендую сыр Грейер или фуагра». Слушая княгиню, Гарин улыбнулся и увлек Тату к соседнему столу. «Угощайтесь». Подцепив в канапе снежной красной рыбку, он показал пример. «Нерка. Обожаю нерку. А вы?» «Может, на ты?» — неуверенно молвила девушка. «С удовольствием». Михаил лукаво улыбнулся. «А ты ведь не удержалась тем вечером и рванула на Манежную, да? А зачем?» «Ну...» — затянула Ивернева, румянясь. «Хотела меня увидеть?» — мягко спросил Гарин. «Да», — смутилась Тата, — «хотела, своими глазами, что жив, что... вот...» «Увидела?» — голос Михаила звучал серьезно. «Да», — девушка смутилась еще сильнее, — «мельком». Медленно вдохнув, отчего и без того высокая грудь поднялась еще выше, она выдохнула и поинтересовалась, распахивая глаза еще пуще. «А откуда ты знаешь, что я там была?» «А я там тоже был и тебя видел, причем в этой вот лисичкиной шапке». «Но...» — удивленный взгляд девушки налился прозрачной голубизной. «Но как? Как это могло быть?» «Очень просто», — наметил улыбку Гарин. «Я видел тебя там в своей прошлой жизни. Значит, все произошло именно так, как и должно было произойти. Не меняются же мои воспоминания в зависимости от того, как мы изменяем реальность. Хотя, кто его знает?»